Что же, по-вашему, значит, Сабуровой отказаться от той операции, которая во всех учебниках хирургии называется операцией Сабуровой, так что ли? Отвечайте. Анна Степановна, операция разработана вами. Она принесла вам заслуженную славу. В учебниках хирургии она называется операцией Сабуровой. Но вспомните, вспомните. Часто вы делали эту операцию за последние годы? Редко. Очень редко, я понимаю. Я понимаю, всяческое представительство, административная суета. Ваша слава стала отнимать у вас слишком много времени. Вы забываете о мелочи, мой дорогой. Если мне это, как вы изволили выразиться, административная суета, если не извините меня, мои большие чины, нам не удалось бы создать в институте условий для большой хирургии. Вы не имели бы ни транзисторно-диагностических систем, ни многого другого. Ну, мне приходится делить себя. Вернее, разрывать. Ну, может, я кое-что и теряю при этом. О, нет, я не теряю, а жертвую. Чувствуете разницу? Я-то чувствую, но ведь больным от этого не легче. Анна Степановна, я принес вам из библиотеки статьи. Что, какие статьи? Из иностранных журналов. А я не просил вас бегать в библиотеку. Просто просил сказать моей секретарше. Извините великодушно, я... Анна Степановна, не лучше ли сказать правду, чем шушукаться за вашей спиной? Я говорю вам это как ваш ученик, как друг, как коммунист. Прежде чем стать к операционному столу, спросите вы у себя, тот ли я человек, который может сделать эту операцию, классическую операцию Сабуровой лучше всех. Спросите вы это у своей совести. И пусть она будет вашим главным судьей и единственным свидетелем. Кто же этот самый лучший? Если бы мне пришлось лечь на операционный стол, я предпочел бы, чтобы меня оперировал Борис Иванович. Борис Иванович? Борис Иванович. Не знал, что он стал таким знаменитым. Да какая же он знаменитость, Анна Степановна? Его имя нигде не фигурирует ни в отчетах, ни в докладах. Его никогда не показывают большому начальству, хотя эти операции он делает лучше нас всех. Лучше нас всех. У меня такое ощущение, словно я присутствую на собственных похоронах. Ну, разве не я создала вашего Бориса Ивановича? Не натаскала его с позволения сказать... Анна Степановна, вы его выучили, чтобы использовать ровно в тех параметрах, в которых вам удобно. Ну. Простите, ради бога, простите, я сказал глупость. Чего уж, валяйте, валяйте. Анна Степановна, но ведь есть же простая мудрость. Учитель, воспитай ученика, чтобы было бы потом у кого учиться. Ведь в этом движении жизнь. Да. Но вы стали смелым. Очень смелым. Молодой коллега, изволили прочесть, так сказать, над моим прахом пламенный монолог. Вернее, некролог. Анна Степановна. Да? Минут через 15 можете идти. Хорошо, я сейчас иду. Извините, мне надо готовиться к операции. Когда Анна Степановна минуту спустя появилась в предоперационной, доктор Корзухин, много лет проработавшая с Сабуровой, с трудом удержалась от вопроса, готового сорваться с языка. Так необычно было поведение Анны Степановны. Ни о чем не спрашивая, никого не замечая, она молча опустилась на стул где-то в углу. Анна Степановна, через 10 минут все будет готово. Анестезиологи доложили, у них все в порядке. Сейчас доктор Калиненко вам сообщит. Доктор Калиненко, Анна Степановна просит доложить о готовности. Анна Степановна, дан вводный наркоз, сделана интубация. Температура тела больного снижена, аппаратура работает нормально. Показания гемодинамики дыхания? Все в норме. Минут через 10 мы можем начинать мыться. Позовите мне Бориса Ивановича. Сейчас мы его вызовем. Борис Иванович, срочно в предоперационную. А я вам больше не нужна? Простите. Кто мне сегодня ассистирует? Я и доктор Калиненко. Отлично. Добрый день, Анна Степановна. Слушаю вас. Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте. Вы с сегодняшним случаем знакомы? Да, знаком. Результаты исследований, план и тактику операции знаете? Исследования знаю все. Вот что, голубчик, переодевайтесь. Да побыстрей. Хорошо. 3 минуты. А мне что же, стало быть, не готовиться? Почему? Вы мне тоже понадобитесь. Недоуменно покосившись на Сабурову, Корзухина вышла вслед за Борисом Ивановичем. Как же то он изволил выразиться? Парадная шумиха. Все-таки наглость какая. Раз не принадлежит институту каждый час моей жизни. Каждая минута. Это мне в благодарность за все. Руки, видите ли, не те, черт их подрал. Вот дурак. Ой, стоп. Кажется, нервы стали сдавать. Спокойно. Спокойно, спокойно. Значит, ты обязана делать в институте все самое трудное. Самое опасное, как тогда на фронте. Обязана. Пока не почувствуешь, что кто-то это делает лучше тебя. А если в этом движении жизни, ее продолжение, ее мудрость, для ученика, чтобы было потом у кого учиться. Совесть — единственный свидетель. Руки. Руки. Глупости. Искусство хирурга не исчезает так просто. Я им сейчас еще докажу, на что способны эти руки. Анна, я готов. Борис Иванович, вы представляете себе те подводные камни, на которые мы сейчас с вами можем натолкнуться? Думаю, что да. Помните, надо отделиться от главной артерии без малейшей ее травматизации. Помню. Ну что ж, голубчик, идите мыться. Когда будет все готово, скажете, я буду мыться здесь. Хорошо. Руки, видите ли, не те, черт их подрал. Анна Степановна, все готово? Сейчас. Анна Степановна, почему вы не идете? Все готово. Борис Иванович, не ждите меня. Начинайте оперировать. С Богом! Вы не придете? Нет. Я буду здесь, у телевизора. Хорошо. Начинаю. Сабурова включила телевизор. Впилась глазами в экран. Операция началась. Прошло недели две. За это время Садовников, по-видимому, окончательно поправился. Виктория решила, наконец, устроить большой прием, который она давным-давно обдумала до мельчайших деталей. И вот сегодня Садовниковы ждут гостей. Стол уже накрыт, все приготовлено к празднеству. Виктория элегантная, оживленная, колдует над столом, перекладывая карточки с фамилиями приглашенных от прибора к прибору. Она так увлечена своим занятием, что не замечает прихода мужа. О, какое пиршество! Фламандский натюрморт! Снайдерс! Я и совещала, отметим юбилей нашей свадьбы по высшему классу. Мартин, здесь посадим Сабурова в центре. Здесь ее мужа. Кстати, не забудь подарить ему спиннинг. Хорошо. По правую руку профессор Буторина из министерства. Сабурова это будет приятно. Ну, а академика Изборского мы посадим слева. А ты, ну что ты делаешь? Ну, разрушишь композицию. Виктория, я зверски хочу есть. Потерпи немного. Гости должны прийти с минуты на минуту. А ты знаешь, принцип современной живописи – свободная композиция. Это не в передней. Это телефон. Да? Виктор Андреевич, ждем вас. Что вы говорите? Ах, какая досада. А вы запутаете горло шарфом. Хотите, Мартин возьмет такси, заедет за вами. Жаль. Ну, выздоравливайте. Худякова ангина с температурой не приедет. Вот досада. Надо было пригласить Зацепиных. Ой, скорее бы уж приходили. Жрать хочется, страсть. Ну, хочешь вчерашнюю котлету возьми в холодильнике? Нет, я лучше подожду. А, это не телефон, это в передней. Да? Спасибо. Шофер привез записку от Изборского. Академика срочно вызвали на совещание. Прошу. Какое еще совещание? Может быть, в такой поздний час? Странно. Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам. Мартын Николаевич подошел к проигрывателю, поставил пластинку. Прошло времени. Час, два. У Садовниковых было ощущение, что прошла вечность. Они молча сидели друг против друга, и им казалось, что с каждой минутой словно линяет праздничное великолепие стола, элегантнейший туалет хозяйки дома и вся их благополучная, налаженная жизнь. Странно все это. Странно, да. Странно, что даже твой Чуриков не явился с его любовью за даром выпить и пожрать. Звоню-ка еще раз Сабуровой. Можно Анну Степановну? На даче? А когда будет? Как это завтра? Мне показалось, это был ее голос. Вполне допускаю. Могли же все сразу заболеть, выехать на дачу, на совещание, как по команде. Могли, Виктория, могли. Садовников подошел к столу. Собрал карточки с именами гостей, по-прежнему лежащие возле приборов. Бросил их в пепельницу. Зажег было спичку. Спичку тут же погасила Виктория. С ума сошел? Что это значит? А это значит, что сегодня к нам никто не придет. Ни одна собака. И гори они ясным огнем. И остались мы с тобой вдвоем, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Но почему? Потому что никто не хочет ссориться с Сабуровой. Да объясни ты, наконец. Виктория, кого ты позвала? Кого? Нужных людей. А не друзей. Тех, кто связан с Сабуровой. Ну и что же? Ну, у меня с Сабуровым был недавно весьма крупный разговор, так сказать, артиллерийская дуэль. И как-то люди исхитряются обо всем мгновенно прознать. Да, тогда я замечаю странную трансформацию. Хожу по институту как в вакууме, как по пустому коридору. Ты рассорился с Сабуровым? дребезги. Ты же разрушил то, что мы, что я с таким трудом налаживал для тебя все эти годы. Это же низость. Низость? Нет, дорогая моя. Это единственный достойный поступок, который я совершил за последние годы. Хотя бы уже потому, что Рощин оперировал Борис Иванович. И Сабурова имеет 3 операционных дня в неделю священных. Слушаю. Тебя, Мончегорск. Мончегорск? Да, слушаю. Что? Как? Когда это случилось? Что думаете? Ой-ой-ой. Какая беда. Да-да-да, я слушаю вас. Большое спасибо, что позвонили. Большое. Какая глупость, а. Спасибо за такой звонок. Что случилось? Иван Кузьмич тяжело заболел. Какой Иван Кузьмич? Снегирев из Мончегорска. Это твой знакомый? А что с ним? Инфаркт задней стенки. Простить не могу, что не поехал к нему тогда из-за этого телевидения. Ты, Мартын, ну, возьми себя в руки. Нельзя же так. Ты же опять свалишься. Но что же делать, что же делать? Ты ему ничем не можешь помочь. Никто из нас не застрахован. Ах, какое несчастье. Какое несчастье. Скажи, Мартын, когда Сабуровой будут вручать золотой скальпель на заседании хирургического общества? Послезавтра. И ты ведь должен делать вступительный доклад, там ее путь в науке, вот это вот не отменено? Да нет, это не отменено. Так вот, это единственный способ восстановить твои отношения с Сабуровой и вообще поправить дело. Виктория, как ты можешь мне об этом говорить сейчас, в такой момент? Потом будет поздно. Ты должен сейчас же поехать к Анне Степановне, сейчас же. Почему я должен? Почему? Я что, предмет? Твоя собственность? Ты меня заправила, как перфорированную ленту, в чудовищно отлично смазанную машину. Эта машина меня тащит, тащит. Я живу по твоей подсказке. Дружу по твоей подсказке. Люблю по твоей подсказке. А вот Снегирев, он бы приехал, он бы не испугался гнева начальства. Он, конечно, не смог бы говорить с нашими, с твоими друзьями о сюрреализме, о Кафке, о театре абсурда. Он бы не смог быть ничем полезным. Полезным, а? Какое гнусное слово полезным! Ты что на меня кричишь? Чего ты от меня хочешь? Я хочу очень немного. Я хочу жить иначе. Понимаешь? Иначе. Так как мы с тобой жили, когда только что поженились. Или когда я работал в районной Щекинской больнице. Имущество, как говорится, у нас было крест да пуговица. А насколько же мы с тобой жили лучше и чище? Ты же просто рехнулся. Реки текут вспять только во время землетрясения. Конечно, конечно, конечно. Мы с тобой вычеркнули из нашего словаря, как устаревшее слово, идеал. Но во имя идеала наши отцы шли на каторгу, отдавали жизнь за революцию. Умирали в полях под Москвой. А теперь это слово кажется некоторым устаревшим и старомодным. Нет, оно существует и будет существовать. Черт возьми. Опомнись. Опомнись, Мартын. Я же хочу тебе добра. Я принесла тебе в жертву всю себя, свою судьбу, свою карьеру. Да-да, карьеру. Я давно могла быть представителем нашего главка за границей. Мне предлагали много раз. Лондон, Стокгольм. С моей энергией, знанием, головой. А я отказывалась. Чтобы быть рядом с тобой. Чтобы быть тебе полезной. Извини за гнусное слово. Дорогая моя, к сожалению, есть благодеяния обременительные. Они как ядро на ноге каторжника. Ну, все, что ты говоришь, это так. Лирика. Рефлексия под влиянием минуты.